эфиры «Радио Свобода». С вами Виталий Самашко. И вандруем небы неподалеку, а может и далеко. Наше подорожье у Заславья, под Минск. Знакомитый старажытный менский прыгород Заславья, якому хутка в 885 год, найперш вядомы як музей-запаведнік, з градзішчам замачак, былым кальвінскім зборам да касцёлам найсвяцейшай панны. Апошнім часам, хіба яшчэ тым, што ў часы крызы атрад ашалелых ад сталічных хоштаў мінчукоў ездзіць сюды на кірмаш за танным мясам з ракавы да навакольных вёсак. Афіцыйна у Заславі каля 14 тысяч насельнікаў, а ў трох паселішчых мегаполісах пастаянна ці часова пражываюць, кажуць, яшчэ каля 40 тысяч пасяленцаў. На лецішчы. Хто яны? Чым жывуць, як выжываюць? Задацца гэтымі пытаннямі мне прапанаваў экс-дэпутат фракцыі БНФ у першым Верховным Савеце, фізік па адукацыі, 65-гадовы спадар Віктар Алампіев. Сам будаваўся тут 12 год, жыве 4. Разам з ім пачынаем вандроўку ў пасёлку, што афіцыйна адносіцца да вуліцы Сонечнай у Заславі. Ідзем з ускраіны, дзе месяца збудаваны яшчэ ў савецкія часы садовы кааператыў «Сокал». Будзённым ранкам знаходжу ў гародзе 80-гадовага гаспадара Геннадзя Рамановскага, які грабе лісці. Сколькі год вселіліся? Около 30 лет. Вы на птушкафабрыкі працавалі? Жена. 180 участкаў у нас здесь. Домік самі пабудавалі? Да. Із деревні привозили. Зараз пастаянна жывіце? Летом. Шэсць сотак. Гародніна, бачу парнічова. Што для вас галоўнае на лете? А ветра, праца, земля. Все. И грибы, если появятся, воздух, грядку какую-то обрабатываешь. Суразмоўца живе у, як лічыцца, найбяднейшым квартале, дзе маленькія, пераважна фанерныя домікі з невялікімі ўчасткамі. З падрыня Марыю Буйніцкую сустракае каля яе двухпавярховага катэджа, пафарбаванага у светло-жоўтыя тоны. Мы пабудавалі 15 гадоў. Раней мы жылі ў Салігорску, потым паехалі на север грошы зарабляць. Прыехалі, участак быў Мінска-монтажнае ўправленне. Мы тут первыя начыналі. Ні свету, ні газу, ні вады, нічого не было. А матывацыя была? Чаму не захацелі Мінск з паўночнага грашыма? Родам я все равно з вёскі. Да зямлі. Да. Усё расцем. Сад у нас ёсць. Зелень всю, морковку, свяклу, петрушку, укроп. Ну і цвятоў у мене море. Ёсць? Скотина не. Був кот, і той вже 13 годів пожив і помер. Основна біда літішу? Бомжи, які крадуться. Да. Було. Ми як тут строїлися якраз. Компанія підлітка організувалися. Скрували через вікна і ламали і двері у сусідів. І к нам лезли ночі. А я устала в туалет сходити. Ну, у нас стояла лестниця. Гляжу, стоїть. А потім їх усіх зловили. Оказалося, що даже нашого знайомого доброго сина крали все, що лежало. Було п'яні, ходили, то огурці зберуть. То вишні пойдуть да продадуть каля магазину. А собаку маєте? Волкодав, із місяця все на огороді. Хоч за подлітку. Да, сусідки от єсть. Так вона говорить, нічого не можу посадити. Навакольнае архітэктурнае аблічча псуе недабудаванае чатырохпавярховае цёмна-шэрае лецішча з вокнамі-байніцамі ды ваяўнічымі калёнамі. Спадар Лампіеў кажа, што яго не могуць давесці да ладу гадамі. Я не вытрымліваю. Як там можна жыць і колькі это можа каштаваць і навошта гэта? Если б у меня были деньги, я бы его выкупил бы и отдал бы какой-нибудь общине. По своей конструкции похож на культовое сооружение. Мне в таких домах не уютно. Колонны какие-то узкие, окна как бойницы, как будто человека поставить и отстреливаться. Наверное, были деньги, человек дом построил. Кирпич дорожает, рубль дешевее. Выгоднее пусть такой домик постоит. Цена его не уменьшается. Там... Я копающая лопата. Главный агроном Фаина Казимировна. Она задает программу, кто где сеять, кто где копать. Участок 10 соток. Традиционные белорусские растения. Огурцы, помидоры, морковка, свекла, фасоля, малина, ежевика, клубника, перец. Картошка в этом году 18 мешочков по 4 ведра. Хватит нам на год. Во, сколько за огороджей мальвина? Да. Чем ходить в магазин? Все сейчас дорогое. Мы завели козочку, ее молоко полезное. Не требует больших запасов кормов. Уход за ней простой. Сколько дает молока в день? Больше 2 литра нам хватает. В поселку одиная густо оформленная приватная крама под назвой «Домино». 10 раніцы, калі я завітаў туды, у двух прасторных залях, аднак не было ніводнага пакупніка. Дырэктарка з падарання святла на вечар сарамліва хавае вочы. Такая рэальнасць работы, задача. У нас народ ідзе пасля работы, пасля 4 часоў. Субота, воскресенье, адзін магазин у гэтым раёне, поэтому з 9 все равно копейка к копейке. Сярэдні заробак, які вы можаце плаціць з прадавачкай? Больше мільёна. Людзей бежаць не ідзе. Колькасць пакупнікоў у дзень? На выхадныя до 200, а будні дні каля 100. Святая, а чаму крама называецца Даміно? Таму што ён знаходзіцца на перасячэнні вуліцы Мінскай і Новай. Непадалёк заўважае даўгавязага пажылого мужчыну, які выгульвае кнопку сабачку. Гэта, аказваецца, мой завочны калега па працы на тэлебачанні, экс-рэжысэр Спадар Вайцяхоўскі. Зрэшты, мы разышліся ў часе. Уладзімір Лявонавіч ўжо 13 год на пенсіі. 10 гадоў ўжо жыву. Загалусны горад. Каналізацыя цэнтральная нет? Нет. Слава Богу, вада ёсць, газ. Мы ідзем усё вакол заасфальтавана. Это даецца так, малады чалавек. Сыдзіце крышку з боку. Мінска вуліца он праходзіць. Люди топились в ней весной, осенью, в глине, по колено. Уже грошей не. Ну, президент, как кажу, у меня не грошей есть. Может, есть его. Семья ж невелика, ёмды, сын. Який у вас дом? 10 на 10 метров. Не кепски, как нормально построили. Наши ГОСТы, 1,5 кирпича, это на морозы 15 градусов. У нас же до 30 бывают. Холодно, конечно. Надо было бы утеплять, как грошей требует. Пенопласт. Но все-таки, чему вы решили жить на Летище? Сейчас в деревне. Я живу на Мясниково. Дедом фото. Там же трамваи ходили. Троллейбусы подходят под окна 4, дыр-дыр-дыр. Вы сбегли от городского тлуму? Да. Подключил светло к дому. У меня и было оно. Да. Не той кабель положили, он полопался. Ну так вот, нечто робишь и робишь. Ну, кольки старшими пережили на телебачине? Ой-ой-ой. Первый по леске был мужик. Был настоящий. Вот до телебачения не занимался им, а после его. Молодец. Бравкин после уже пришел. Интеллигент. Телебачение это же... Невеликий зверинец. Полесский мог кулаком стукнуть. У меня был столяров. А потом же кисель знаменитый. Развалил еще телебачение. Да. Поразгонял, так набрал неведомо кого. И на такое теперь куевчится. Хоть один соправды телевизийный керовник мел телебачение? Мело. Тоже Буравкин. Поэт душой понял, что это тут не треба на колено, как кисель. Думал, як у своей газетцы там у нейкой районе. Наберем Иванов, Василев. Такие кадры. На міжнародных конкурсах прызы бралі. Бралі. У эфіры Радыё Свабода. Пасля абвесткі працягнем. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пішыце на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52. Присылайте смс-паведамленні на номер 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Эфіры «Падарожжа свабоды», і мы працягваем вандроўку ў Заслаўе. Я нарадзіўся тут на 500 гадоў пасля Францішка Скары. Наступная частка вандроўкі пачалася з забаўнага кур'ёзу. На вуліцы непадалёк ад лесу сустрэў закінутую па вочы ў вясковую хустку ў спартовай вопратцы кабету, з якой не прамінуў загаварыць. У якім я жыву 4 зіму і пасля выхаду на пенсію, і таму што ўжо было вельмі цяжка жыць у горадзе. Зараз я там здаю кватэру і вельмі добры падмурак. Вы не трымаеце? Не, жывёлы не. Агародзік ёсць на летні перыяд. Моркву паставіла, гэта ўжо да палавіны зімы. Буракі будуць да лета. Купляю у сельскіх людзей бульбу, не такую дарагую. 70 тысяч мешок. Маю магчымасць купляць казінае малако 5 тысяч, карове 3,5 тысячы. Яйкі 7 тысяч, капустку вот зараз летнія купа 1000. Затраты вот якія вы несеце па Летішчу? Ну, грунтоўныя, таму што палова таму, што я атрымліваю ад кватэры, гэта ідзе на перабудову маёй Летішчы. Дах і вокны, падмурак, газ, і я мяркую, што ён будзе дарагі, не бяруцца строительнага смецця. Я жадала, каб гэта на ўсё Заславля прагучала. Трэба нам усім ратаваць наш лес. А там смецце пад кожнай ёлкай, па 20 кілаграм, вона ж кожны раз гэта не магу рабіць. рабіць. Гэта прышлая дурная моладзька, не разумее, да чаго ўсё гэта клішы, тараканы. Яны ў хаты палезуць, таму трэба вось нам всемагульна падняцца і сабраць бумажкі, бутылкі. Так будзь арганізатар. Я гатова, я гатова. Пусть толькі мне дапаможа местная ўлада, а машына прыгоне, а я тут сваіх людзей пазбіраю. Як вас зовуць? Людмила Грознова. Аю, Люда, вы што, сялі? Так, я не пазнаў экс-дэпутата ад АГП, добра вядомую спадарыню Грознову. Мяне суцешыла хіба тое, што і спадара Лампіў не разглядзеў як след сваю суседку. Яна так за мной скрывала, што я толькі потом уже павёў. Павязковую кабіну. Да. З Віктарам Петровичам вязе мне спешную гаману пра час, пра яго і пра жыццё ў Заславі. Пан Віктар, яшчэ ў часы Савецкага Саюза, калі наступала пара рэакцыі, то многія дысідэнты, рок-музыкі, да быў тэрмін нават такі, зыход у вартаўнікі. Пасля паразаў дэмакратыі, апазіцыі, цяпер што, зыход у лецішчы? Нельзя сказаць, што это связана з паражэннямі. Если раньше в савецкія времена давалі дачы там 6 соток, ехалі простыя людзі, которых заработкі не обеспечывалі сям'ю, они вынуждены былі выращваць на своих огородах. Если пенсионер Европы выращивает цветы, то гамачок, и он там отдыхает. Наши пенсионеры вынуждены пахать. И про это, дарэчы, свежесть первая частка вашего поселка. Называют местные горы 2. В нормальных странах люди состоятельные предпочитают жить за городом. Я знаю по Америке. 2 часа езды до города считается оптимальное расстояние. Люди стремятся из города, как тут не фильтруй воздух, и он будет нарастать. Другая частка поселка, это такие уже на сегодняшний капылы шикоўныя лецішчы. Заславе магло б стаць беларускай рублёўкай. Праходзіць жалезная дарога через пасёлак, автамабільная дарога, которая выводит на Брэсцкую трасу. На Гродна. А до Мінска кілометраў 10-15. Северо-западная роза ветров. Смог. Да. Редко, когда что-то с Минска может прилететь. Везде озёрка или леса. Если бы во власти навёлся порядок, пришли деловые нормальные люди, это было бы рублёвка, как под Москвой. То есть элитный посёлок. Стоп. Створение беларускай рублёвкі перешкаджаюць улады? Многие люди предпочитают обустраиваться, бежать куда-то за границу и выводить средства. Поэтому, если бы начал работать закон, понятная власть, которая не шарахается, не строит рыночный социализм, в результате чего ничего не получится. Вы застались деючим политиком внутренне? Маете свой погляд на то, что бывает? Побыв депутатом 12-го Созова, причем это первый, я считаю, демократически избранный парламент. В то время в Пинске был создан клуб избирателей. Белорусский народный фронт только набирал сил, вел себя независимо на предприятии, не давался замы пома директора, как мальчика строили. Поэтому люди, и вот выдвинули меня, я было нас 5 или 6 кандидатов по участку, я стал депутатом. В існуючых политических воронках выборы напереди не балетовались? Но когда я побыл в меньшинстве в Верховном Совете, когда мы только предлагали, что надо было бы делать, не воспринимали с большинством. Я бы готов быть в любом Верховном Совете, брать ответственность, делать что-то и отвечать. И сегодня? И сегодня. В политической среде, где нету многопартийности, было разделение властей, источники свободной информации зажаты, телевидение заблокировано. Какой поп, такой приход. Если человек сконцентрировал в своих руках всю полноту власти, а это дает возможность бюрократам вести себя, как они хотят. Президента все полномочия, но управлять той махиной невозможно. Причем попадают люди случайно, и потом они живут своей жизнью. Они фильтруют информацию, это наверх пропускается только то, что надо тому бюрократу. На кого человек жалуется, от того получает отписку. Что для вас сегодня Заслава? Я и жена моя выросли мы в деревне. Деревенская жизнь такие годы заставляет двигаться. Должен быть в форме. Мне здесь комфортно. Соседи хорошие, как бы дома. Это теперь мое и Заславие. Я буду жить тут. Я буду жить тут. На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Подороже свободы». Ці мы даведаліся, хто перашкаджае стаць Заславаю беларускай рублёўкай. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздарожшага.